Симуляция и сюрсимуляция. Теория стирания. У меня был один знакомый симулянт. Он приходил к врачу и говорил, что знает, как на самом деле устроен мир, что его теория объясняет все мировые проблемы, кризисы и казусы. «Что за теория?» – спрашивал доктор. «Теория стирания». «То есть?» «Да очень просто. Смотрите сами. Деревья стираются о воздух, воздух о деревья, подметки об асфальт, асфальт о подметке, волны стираются о берег, но и берег стирается о волны. Скоро весь мир сотрется к черту». Врач, понятное дело, ставил ему вожделенный психиатрический диагноз. Ибо эта теория стирания по науке является разновидностью так называемого бреда Катара по имени французского психиатра Жюля Катара. Бред всеобщего разрушения и распада. Но один врач все-таки спросил его. «Так-таки все на свете стирается? Ну, а как же тогда дети растут?» «Это не они растут. Это мы стираемся». Конечно, он не страдал настоящим бредом Катара, но при этом он не был полноценным стопроцентным здоровяком-симулянтом, циником и врунишкой. Потому что психически здоровый человек не станет симулировать психическое заболевание. Точно так же добрый человек не станет притворяться злым, демократ-диктатором, аскет-развратником и так далее.